сделав его префектом, если возможно, пожизненно. Асканио, не имея фактически на то бюджета, если не считать федерального налога за аренду и скудной помощи от правительства штата, содержал город в чистоте, заслал улицы и переулки галькой с реки, открыл две муниципальные школы и ныне добивается с помощью официальных ходатайств перед властями и писем в газеты и на радиостанции, чтобы к Агресте протянули линию электропередачи. Во всем муниципальном округе нет более уважаемого гражданина, ни к кому не относится с большей благосклонностью. Девушки на выдане не спускают с него глаз. Асканио исполнилось 28 лет. Чего же он ждет, не выбирает невесту? Ведь, став префектом, он уже не сможет посещать дом терпимости Зулейки. Не раз дона Кармазина ставил перед ним эту проблему, когда он заходил к ней в почтово-телеграфное агентство. В Агресте так много красивых и одаренных девушек, и все жаждут выйти замуж. Он только улыбается своей грустной улыбкой. Другая? Никогда. Разве что в один прекрасный день с Маринетти Жаиру сойдет красивейшая из девушек, самая чистая и самая обворожительная. Сердце мое умерло для любви, дорогая дона Кармазина. Собравшись группами в 4-5 местах близ кинотеатра у конечной остановки Маринетти Жаиру, все ожидают, когда с поворота у въезда в городок послышится сиплый клаксон. В церкви под руководством падре Мариано готовятся к встрече мальчики из церковного хора в праздничной одежде. Здесь же Перпетуа и сын ее, семинарист в сутане с молитвенником, улыбающийся сильный и рослый парень. У него сейчас каникулы. По церковному двору снуют богомолки. Они готовы к великому событию приезда богатой вдовы. Хотят увидеть ее в трауре и слезах, в объятиях семьи, а с ней падчерицу чужеземку. В баре «Азорские острова», за исключением хозяина в рубашке с засученными рукавами, все в пиджаках и галстуках. Перпетуа потребовала от Астерио, чтобы для церемонии встречи Тиеты он облачился в строгий траур и держался с сокрушенным видом. Почтово-телеграфное агентство полно народа. Команданте Дарио с женой, поэт Барбоза, побрившийся в знак уважения к бывшей возлюбленной, Асканио Триндаде, представляющий префектуру, и Элиза в черном воздушном платье из числа поношенных туалетов, пришедших в посылках от Антониетты. Раньше она выставляла на показ смелое декольте. Сегодня платье приобрело вполне благопристойный вид, оно закрыто до горла, требование Перпетуи, надзиравшей за одеяниями встречающих. «Ты хоть грудь прикрой, это платье скорее для бала, чем для траура. Но поскольку другого черного у тебя нет, так уж и быть. Старик-то наш чуть не затеял празднество, хотел пригласить полгорода. Она приедет, оплакивая смерть мужа, а тут вместо траура ее встречает веселье, представляешь себе?» Чтобы цветы не завяли, дона Кармазина поставила букет в кувшин с водой. Поддавшись рассуждениям Перпетуи, она поспорила с матерью. Может быть, цветы неуместны при встрече убитой горем вдовы, которая только что надела траур? Дона Милу не стала даже слушать. Вручи ей цветы и скажи, что это я их послала. Если мы преподносим цветы усопшим, почему же вдова не вправе получить букет? Боже мой, похоже, она никогда не приедет. Элиза, как ни старается принять сокрушенный вид, не может сдержать волнение, в котором смешиваются радость и страх. Безмерная радость от предстоящего знакомства с сестрой-красавицей, богатой, элегантной, принадлежащей к высшему обществу, живущей в Сан-Пауло, их покровительницей. Опасение же из-за опрометчивой лжи. В свое время она скрыла от сестры смерть своего сынишки Тониньо, чтобы прикарманивать и дальше ежемесячную субсидию. Дона Кармазина постаралась ее успокоить. «Ну, что мне ответить, когда она спросит про Тониньо?» «Ответь правду. сошлись на то, что это я посоветовала тебе не рассказывать,